чтением Святая Церковь избирает для чтения Евангелие от Иоанна, где описывается тот же самый день, преполовение 2000 лет назад, когда Господь еще жил на земле. Потому что Пятидесятница, которую мы будем праздновать еще через половину празднования Пасхи, это срединный день, среда, изначально праздновалась еще в Древнем Израиле. В этот день с горы Синай сошел Моисей и дал народу закон. Поэтому Господь так премудро устроил, что день Пятидесятницы христианской совпал именно с этим законом. Хотя мог Господь Святый Дух и сойти в любой другой день. Но Господь, помимо того, что Он наш Отец, Он еще учитель, воспитатель. Поэтому, чтобы каждый еврей мог понять, что начинается новая эра и новый закон, именно в этот день Господь Дух Святый сошел на своих, на учеников Христовых. Новое законодательство. Не уже писанное, а закон любви. И поэтому у нас этот праздник сохранился. И так же, как и в древности, называется Пятидесятница. Только он наполнился новым содержанием, новым смыслом. Потому что с Пятидесятницы Моисеев закон упраздняется. Потому что Господь хочет, чтобы все люди перешли совершенно в другую стадию жизни религиозной. Но закон необходим, как апостол сказал, как детоводитель ко Христу. Вот мы тоже, когда маленький еще ребенок, учим его, вот креститься надо так. И можно учить, он будет креститься. Но что за этим стоит, ребенок понять еще не может. Поэтому начинающему, там, раз пришел в храм человек, два пришел, мы говорим, надо в храм ходить каждое воскресенье. Он еще не понимает, зачем. Но если он послушается закона, вот в церкви есть такое правило. Три воскресенья в церкви не был, ты отлучаешься от церкви. Вот. Просто как правило, как закон. И он тогда потихонечку начиная ходить в храм, у него начнет в голове, в сердце что-то проясняться. Так же и здесь. Человек сначала не понимает, в чем нужность поста. Вот и есть закон. Среду и пятницу надо поститься. Кто не постится среду и пятницу, тот вообще не христианин. Так правило церковное говорит. И человек не понимает, ну, собственно, какая разница, что я ем. А начинает поститься, начинает и понимать потихоньку. Так вот, самое ценное не пост, и не то, что человек пришел, а самое ценное то, что он там внутри понял. То есть вот это внутреннее, оно гораздо более ценно, чем внешнее. Более того, если будет одно только внешнее, а не будет внутреннего, тогда вообще смысла никакого нет в исполнении закона. Потому что так бывает в жизни, что никакая инструкция, она не может описать все многообразие жизни. Вот я не помню уже где, позабыл. В одной стране такой закон. Определенный государственный служащий не имеет права бастовать. По-моему, на железной дороге. И, в частности, кое-где и на аэродромах. То есть все имеют право бастовать, требуют себе права качать, а эти не требуют. Если будешь бастовать, тебя посадят просто в тюрьму. И они изобрели замечательный способ забастовки. Действовать строго по инструкции. И вся железная дорога встала. А у меня написано. Я в этом случае должен делать. Ну ты должен соображать. Ничего я не должен. Вот инструкция. Вот если человек действует только по инструкции, даже ну, такая регламентированная вещь, она в нашей стране, так это вообще приравнивается к военным частям. Существует там и транспортная милиция, и уже железнодорожная форма, и вообще все железное подчинение, потому что это такой сложный организм, что если чуть что сбой, все сразу встает. Должна быть именно военная дисциплина. Но если действовать по инструкции, все так и встанет. Потому что инструкция не может все описать. Та же и закон. Можно исполнять закон и действовать как-то по инструкции, но так и не познать ни духовную жизнь, ни познать Христа, ни познать вечности. Ничего. Так и быть, оставаясь в темноте. Вот Христос пришел к своему народу, говорил о тех вещах, которые должны были им быть понятны. Но вот он исцеляет в субботу. Почему в субботу? Потому что древние евреи чтили день субботний, в который Господь почил от дел своих. Для чего Господь дал эту заповедь? Помни день субботний, еже святите его. Почему? Для того, чтобы человек хотя бы раз в неделю отложил все свои земные дела и подумал бы о душе, о небесном. Пришел бы в специальное, отведенное для этого место. Вот они, кто в Иерусалиме жил, приходили в храм, а кто в других городах, ходили в синагогу. Для чего? Помолиться, почитать псалтирь, почитать пророков, послушать проповедь учителей. Потом эту субботу посвящали деланию добрых дел. Вот для чего Господь дал, чтобы люди остановились в своем беге времени, потому что большинство людей не только сейчас, это во все времена, говорили, мне некогда. Господь дал прям заповедь, как закон, что вот в этот день вообще ничего делать нельзя. И вот Господь приходит в синагогу именно в субботний день. Почему? Ну, потому что в субботу там всегда много народу. Все благочестивые люди в субботу собирались в синагогу, ну, кроме тяжело болящих. Там в синагоге в этот день нету только ленивых, безбожных, равнодушных, таких людей всегда было известное количество. Но самые благочестивые собирали в субботу. И вот среди них кто-то там больной. Господь, видя, что благочестивый человек страдает от недуга, тут же его исцелял. А они возмущались. Как же так? В субботу ведь не положено ничего делать. Почему ты исцеляешь? И никак Господь у большинства не мог сломить вот это сопротивление. Не могли понять. Никак не могли. Потому что он нарушает закон. Он говорит, я не нарушаю закон. А наоборот, делает закон действенным. Потому что как замечательно, что в субботу человек от Бога получает исцеление. А они против этого возмущались настолько, что хотели даже его убить. Это тоже очень понятно. Человек, который поступает не так, как мы, и не так, как все, он всегда вызывает осуждение, раздражение, гнев, злобу, ненависть, вплоть до желания убить. Почему? Потому что он не такой, как все. А что это происходит? По двум причинам. Первая – гордость. Потому что для человека невыносимо видеть, когда кто-то иной, чем он. А второе – чисто животное, то, что есть в человеке. Вот если голубь больной в стае, все начинают его клевать. И если он, допустим, другого цвета, так тоже бывает. Даже есть такая поговорка, как белая ворона. Вот если ворона альбинос имеет белую окраску, то все остальные ее ворон не принимают, потому что она другая. И вот эта инаковость, она мешает. И еще, конечно, зависть. Вот такое сатанинское чувство, которое посеял в сердце человека дьявол. Сам он отпал от Бога через зависть, захотел быть таким, как Бог, а это невозможно. Твари сравниться с Творцом. И отпал от Бога навсегда. И вот зависть, с тех пор, как Адам поверил дьяволу, в сердце человека пребывает. Но разумный человек должен с этим бороться. А неразумный человек дает боль зависть. Поэтому, если у человека машинка чуть получше, чем у моего зятя, квартирка чуть побольше, если у него женушка одета чуть-чуть подороже, то уже зависть. Зависть. И желание отнять и разделить. Это на этом основаны все революции. На зависть. Поэтому, так говорит, любая революция дело сатанинское. Почему? Потому что дает воле зависти. Самое страшное. Потому что на самом деле, вот как только революционеры приходят к власти, они сначала такие в одних портках ходят, но тут же и квартирка в Кремле, и именица в горках, и царские себе автомобильчики, и врачи самые лучшие приезжают из разных стран лечить, и все себе самое дорогое. Так, куда на трибуну выйти, скорее кепку надевает, а как с трибуны сошел, так все вкусненькое, дорогое, шелковое, белое, и все такое самое необходимое. Обязательно. Кто бы ни пришел к власти, так не бывает. Только на показ бедность, а на самом деле ничего подобного. Да и глупо все иметь и не взять себе получше, когда ты сам всему хозяин и голова. Вот поэтому революция вещь в этом смысле, в том, что будет какая-то справедливость там, это так никогда нигде не бывало и быть не может. Потому что в человеке, как она зависть есть, так она в нем и осталась. Как в человеке жадность есть, так она в нем и осталась. Поэтому нет ничего удивительного, что пришел в мир самый прекрасный человек, который только когда-то был на земле. Условно можно его сравнить с Адамом. До того, как Адам впал в грех. Но и все равно Адам ниже. Почему? Потому что Адам был человек, а Христос был Бога-человек. В нем было две природы. Поэтому в общении свойств божества и личности Христа как человека, оно производило вот такое удивительное, совершенно божественное, непостижимое сочетание. И по сравнению с ним, хотя внешне, он ничем был особо не привлекательным. Не имел какого-то гигантского роста, физической силы, какого-то блестящего остроумия, не блистал какой-то потрясающей эрудицией, не был как-то особенно красив, величав. Нет, как пророк Исаия говорил, не было в нем ни вида, ни величия. Вот так вот, да, человек, ну, как мы бы сказали, вполне нормальный человек. Так, ни низок, ни высок, пройдешь мимо и не заметишь. Но было в нем нечто, что во многих вызывало жгучую зависть до ненависти. Почему? Потому что он был лучше, лучше всех. И вот это они никак не могли переварить и простить. А почему он явился в мир? Чтобы во всех остальных, кто бы его видел, пробудить желание стать такими, как он. Не в зависти уничтожить его, чтобы не было его такого. Как бывает, неумный начальник, чтобы на фоне остальных выглядеть хоть получше, окружая себя одними идиотами. На фоне идиотов он все-таки выглядит хоть кем-то. Вот. А разумный как раз нет, наоборот. Если кто есть рядом, поумнее, получше, посообразительнее, он и ставит их вокруг себя. Поэтому, говорю, посмотреть на окружение человека, и можно понять, собственно, кто он и сам. Потому что так не бывает, что вот он один хороший, а остальные все вокруг бандиты. Если вокруг тебя бандиты, извини, ты сам бандит. И никуда ты от этого не денешься. И вот от этого была зависть. А Господь хотел пробудить в них желание чистоты, желание святости, желание иной жизни, желание понять, что стоит за исполнением закона. И с тех пор за 2000 лет, конечно, мало что изменилось. Все мы начинаем свой духовный путь с исполнения законов. Большинство из нас, ходящих в церковь, так никогда и не познают Христа. Потому что серьезно и не желают его познать. Потому что Господь говорит: «Аще кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет». Но заповеди, которые дал Христос, они превышают всяческие человеческие возможности. Потому что вот так вот сразу стать таким, как хочет от нас Господь, для человека это невозможно. Нужно всю свою жизнь переменить. А это очень трудно. Это нужно быть ко всем людям снисходительным до любви, а к самому себе беспощадным до жесткости. А это себя любимого все уважают, защищают, охраняют, а от других людей обороняются и хотят только их использовать. И, конечно, вот так вот вдруг себе все сделать в ущерб, это трудно. Поэтому тех, кто становится учениками Христовыми, их не так много. Но другого пути нет. Господь нам не открыл другого пути, поэтому Он сказал, обращаясь к своим ученикам: не бойся малое стадо. Да, людей благородных всегда мало, а быдла всегда много. Вот подлинное благородство во Христе — это и есть подлинная духовная жизнь. А подлинное благородство — это как раз и возможность себя подставить, другому уступить, одному простить, другого пожалеть. И это всегда в ущерб себе. Но жертвуя чем-то собой, в чем-то собой, приобретаешь духовное во Христе. И вот если духовное это дорого, тогда уже права не будешь качать. Понимаю, что жизнь временна. Ее надо жить так, чтобы как раз подготовиться к встрече с вечностью. Что вот смысл. Не чтобы обязательно выздороветь, там что-то построить, какой-то орден получить, денег там накопить. Потому что это все не возьмешь с собой в могилу. А для того, чтобы приобрести сокровище духовное. В чем же оно заключается, сокровище духовное? А нет ничего проще. Священное Писание нам перечисляет. Плод духовной жизни – это есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, вера, кротость и воздержание. Вот, собственно, к этому надо стремиться. Если мы этого достигнем, мы достигнем и вечной жизни. Если не достигнем, будем как старуха у разбитого корыта. Жизнь прожили, проболели, промучились, прострадали, и никакого толку нет. Все бессмысленно. А нужно, чтобы любое обстоятельство жизни способствовало нашему духовному возрастанию. Жара ли, холод ли, деньги есть или денег нет, здоров ли ты или болен, тебя с чем-то поздравили или наоборот облили помоями. Все должно поспешиваться нам как ко благу. Ко благу. И вот этому надо учиться. Вот этому нас церковь и учит. Но как всегда бывает, одни в школе учатся, а другие балбесничают. И так ничему и не научаются. Ничему. В школе только разговаривают о знаниях. А спроси у любого, какие там знания. Ничего человек не знает. Вот. И только очень небольшая часть действительно желают учиться, действительно какие-то знания приобретают, действительно стремятся к чему-то высшему. И только те. Поэтому вот и нам нужно задуматься, какая нам жизнь ближе, земная или небесная. И вот, исходя из этого, нужно и жить. Христос, конечно, пришел на землю, чтобы дать нам жизнь небесную. Как высшую. То, что человек достоин высшей участи. Человек это не есть скотина. Вот. А если уже как-то не хотим, у нас такого большого желания нет, то силком, конечно, Господь никого не оставляет. Поэтому лучше бы нам все-таки выбрать небесное. Помоги нам, Господи.